Глава 12. Таня. Таня! Танюша! Очнись, милая! Голос Зауры, такой милый и родной, доносится до меня, будто издалека. Мне так плохо, что я глаз открыть не могу. Веки тяжелые, плюс тяжесть в животе. Руку словно жалит шмель, но сил пошевелиться, чтобы отогнать его, нет. «Она еще очень слаба, Заур Асхадович. Дайте ей поспать до утра». Слышится еще один женский голос. «Доктор, скажите, вы ей поможете? Ребенка спасете?» «Мы сделаем все, что от нас зависит», — обещает голос. «Но вам лучше пока оставить ее в покое». Я в больнице. Оказывается, вчера, в разгар нашей ссоры, я потеряла сознание. Мне уже делали УЗИ, делали КТГ плода, с малышом все относительно хорошо. А вот мое сердце из-за лишнего веса и выкрутасов мужа не справилось. Придется провести на сохранении какое-то время. Боже, с этой ссорой и ревностью я совсем забыла про малыша, а он там страдает, маленький, ведь ему передается мое состояние. Заур появляется почти сразу, как я прихожу в себя. В палату вплывает белое облако благоухающих роз на длинных стеблях. Именно такие цветы я люблю больше всего. А за облаком я вижу и озабоченное, тревожное лицо мужа. «Танюша!» Подается ко мне, кладет цветы рядом на тумбочку. Наклоняется, целует в висок. «Прости, пожалуйста, милая, не знаю, что нашло на меня вчера. Я даже вспоминать не хочу о вчерашнем. Как подумай об Амалии, о ее помаде, о надменной роже, о том, как она терлась и лапала моего мужа, и как он орал на меня, защищая ее, так сразу плохо становится, физически». «Как ты, Танюш?» Врач сказала, сердце не справилось. «Я такой кретин, ну зачем я орал на тебя? Ты испугалась? Ну сказала бы, чтоб заткнулся. Я вспыльчивый, Танюш, ты же меня знаешь, но быстро отхожу. И еще, я бы тебя пальцем не тронул. Сколько бы ни орал, но не тронул. Никогда». Жду, пока муж закончит свою сбивчивую тираду. «Ну что мне сделать, чтобы ты простила меня?» «Знает кот, в чьей тапке нагадил, вот и прыгает вокруг меня. Я все еще зла на Заура, хотя и понимаю, что злиться мне нельзя. Ради своего спокойствия и спокойствия малыша». «Уволь ее!» — стою на своем. «Уже, Танюш!» — ошарашивает меня новостью. «Ты не обманываешь меня?» — удивлена я подобной покладистостью мужа. «Да, милая, вот приказ об ее увольнении с должности моего помощника». Заур разблокирует свой смартфон, находит электронный документ и показывает мне его. Удивленная до нельзя подобной прыти, я внимательно вчитываюсь в приказ. С сегодняшней датой, с подписью мужа, с печатью в отделе кадров. С ума сойти! «В чем подвох, Заур?» Чую я пятой точкой, что что-то тут не то. «Никакого подвоха, любимая!» — с жаром восклицает муж. «Я решил, что мне твое спокойствие и спокойствие малыша важнее помощницы. Я правда очень люблю тебя и ценю нашу семью.